Джойс Кэрролл Оутс, «Синебрадый возлюбленный». Перевод с английского Максима Немцова. Первое. Когда мы гуляли вместе, он держал мою руку неестественно высоко, на уровне груди, как ни один мужчина прежде не делал. Так он заявлял свое право. Когда мы стояли в ночи под огромным мигающим небом, он нежно наставлял меня в его обманчивости. «Звезды, что ты видишь над собой, — говорил он, — исчезли тысячи миллионов лет назад, а существуют именно те звезды, которых не видишь. Они и воздействуют на твою судьбу». Когда мы с ним лежали в высоких хладных травах, травы эти слегка смыкались над нами, словно стараясь нас укрыть. Второе. Страсть мужчины — его триумф, как я узнала. А принять страсть мужчины — триумф женщины. Третье. Он сделал меня своей невестой и привел меня в свой громадный дом, где пахло временем и смертью. Коридоры, двери, комнаты с огромными потолками, высокие окна вели в никуда. «Ты когда-нибудь любила другого мужчину, как теперь любишь меня?» — спросил мой синебрадый возлюбленный. «Отдаешь ли ты мне свою жизнь?» «Что есть женская жизнь, которую нельзя выбросить?» Он рассказал мне о дверях, что я могу отпирать, и комнатах, куда могу заходить свободно. Он поведал мне о седьмой двери, запретной, которую мне отпирать нельзя. За нею запретная комната, в которую я не могу войти. «Почему не могу я в нее войти?» — спросила я, ибо видела, что этого он от меня и ждет. И он ответил, целуя меня в лоб, «потому что я запретил». И он вверил мне ключ от двери, поскольку отправлялся в дальнее странствие. Четвертое. Вот он, золотой ключик, весит не больше перышка у меня на ладони. На нем слабо проступают пятна, словно бы крови. Он поблескивает, когда я подношу его к свету. Не знала ли я, что прежних невест моего любимого приводили в этот дом умирать? Что все они подвели его одна за другой и заслужили свою судьбу? Я сунула золотой ключик себе на грудь, носить у сердца как знак доверия любимого ко мне. Пятое. Вернувшись из своего долгого странствия, мой синебрадый возлюбленный убедился, что дверь в запретную комнату осталась заперта, и возрадовался. А когда осмотрел ключ, еще теплый от моей груди, увидел, что пятно на нем старое. Это старое пятно, и не я его посадила. И с великой страстью объявил он, что теперь я поистине жена ему, и что он меня любит превыше всех прочих женщин. Шестое. Сквозь открытые окна незримые звезды воздействуют своей силою. Но если известна сила, незримы ли звезды? В нашей роскошной постели сплю я глубоко, и снятся мне сны, которые потом я не могу вспомнить, невероятной красоты, мне кажется, и волшебства, и полные чудес. Иногда по утрам супруг мой их мне припоминает, ибо дивность их такова, что они вторгаются в сны и к нему. «Как такое возможно, что именно тебе, не кому-нибудь, снятся такие сны, — говорит он, — такие причудливые произведения искусства?» И он меня целует и, похоже, прощает меня. А я вскоре принесу ему дитя. Первое из множества его чад. Легенда о синей бороде и его жутком замке — старейшая из всех предупреждающих сказок для женщин. Вот титулованный господин, который женится на молоденьких красивых девушках, использует их и потом убивает, чтобы освободить место следующей молоденькой, красивой и наивной невесте. Каждую невесту он предупреждает. У него в замке есть одна комната, в которую ей нельзя входить. Но затем синяя борода уезжает в странствие, ключ доверяет ей, а чрезмерно любопытная девица неизменно отпирает дверь и обнаруживает трупы своих предшественниц. Она ослушалась своего супруга и повелителя, и за это он ее убивает. В моей версии этой сказки молодая, красивая и наивная невеста не так уж и наивна. Она расчетлива, хитра, она перехитрит синюю бороду, выполнив его наставление, ведь он не ожидает, что она это сделает. Так, словно доказывает несостоятельность библейской Евы, поддавшейся искушению. Таким образом, целиком и полностью сдавшись на милость хищного самца, молодая женщина завоевывает его. Она первой из его невест беременеет и принесет его дитя, продолжив род, что есть компромисс с вековым хищничеством мужчины. Здесь нет любви, нет романтики, лишь некая холодная, циничная сексуальная манипуляция. Но из нее вырастает возможность выживания женщины и рождения ребенка. Я не стремилась выставить мою женскую фигуру образцом для подражания. Она не сестра своим предшественницам. Ей известно, что если она встанет в один с ними ряд, синяя борода убьет и ее, так же, как и их. Синебрада и возлюбленный – сама по себе сказка с предостережением. Маленькая трагическая притча, от которой читателю надлежит отпрянуть, содрогнувшись. Слава Богу, что я не таков. Ни за что не пойду на компромисс со злом. Джойс Кэрол Оутс.